Жорж Сименон. Мегре защищается. Глава 9. Эпилог. Через 20 минут автомобиль Милана остановился перед главным комиссариатом 3-го округа на улице Пере. Мегре вышел из него первым. Когда они вошли в коридор, Мегре пропустил вперед Милана. Немного дальше. Вторая дверь налево. Один из инспекторов, положив ноги на стол, читал газету, другой печатал рапорт на пишущей машинке. Оба, узнав комиссара, поднялись. «Добрый вечер, господа. Простите, что побеспокоил вас. Я пришел не по службе. Просто проводил доктора Милана, который хочет дать показания». «Вероятно, ты будешь их записывать, Бассен». Он знал инспектора Бассена уже лет 20. «Возможно, вам придется потом проводить доктора в камеру предварительного заключения». «Сделайте это корректно». «До свидания, доктор». Когда Мегре вернулся домой, пардоны уже ушли. Мадам Мегре еще не легла. «Ну как?» «Он сейчас дает показания». «О чем?» обо всем, что у него на сердце. Мы узнаем об этом завтра из газет. Из вечерних, конечно, в утренние сведения попасть не успеют». «Это Милан доставил тебе все неприятности?» «Он испугался. Увидев меня у окна противоположного дома, он решил, что я за ним наблюдаю». «Что ты собираешься делать?» «Ждать». В 10 часов утра полицейский на мотоцикле привез ему депешу. Его приглашали не к префекту, а к директору уголовной полиции. «Войдите». Мегре толкнул дверь и вошел с трубкой во рту, как входил в течение многих лет в этот самый кабинет, независимо от того, какой из очередных начальников занимал его. «Это вы, Мегре, садитесь. Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» «Ничего, господин директор». «Господин директор?» «Патрон. Если вам так больше нравится». «Мне так больше нравится». «Вы на меня сердитесь?» «Нет». «Я позвонил префекту полиции, который, в свою очередь, позвонил министру внутренних дел». «И который, в свою очередь, позвонил своему другу Жану Приеру». «Возможно». «Жанвье ждет вас в вашем кабинете. Он дежурил сегодня ночью». Шеф задал себе вопрос, каким образом Мегре удалось во всем разобраться, но не решился повторить вопрос вслух. «Само собой разумеется, что продолжать следствие будете вы».